Роман известного русского писателя Геннадия Семенихина «Расплата» включает в себя третью книгу знаменитой трилогии «Новочеркасск», посвященной основанию города Новочеркасска, столицы войска Донского. В основу романа положена история одного из старейших казачьих родов на протяжении XIX-XX веков. На страницах этого увлекательного произведения читатель встретится с его знаменитым атаманом Матвеем Платовым и его прямыми потомками, братьями Якушевыми, не по призыву, а по зову сердца, ушедшими защищать Отечество в пылающем горниле Второй мировой войны. Яркие достоверные образы главных героев и живой колоритный язык романа создают незабываемый эффект соприсутствия во времени и сопереживания описанным событиям.